Константинов. С заведующим отделом МИДа Ереминым было уговорено встретиться в полдень в новоарбатском ресторане. В свое время Константинов оппонировал Ивану Яковлевичу на защите кандидатской диссертации по теме «Национально-освободительные движения на африканском континенте и акции стран НАТО». Юрист-международник Константинов с присущей ему дотошностью поставил перед Ереминым 47 вопросов. Он привык требовать точности и от себя, и от окружающих во всем. Мелочей для него не существовало. На этом они и сдружились. Еремин отложил защиту на месяц, но прошел зато блестяще. Ни одного черного шара. Константинов приехал в ресторан на 10 минут раньше условленного срока. Заказал две окрошки, попросил принести льда, узнал, хороши ли сегодня котлеты по-киевски, и сказал, чтобы кофе заварили двойной. «А что из напитков?» — спросил официант. «Коньячок или водочки выпьем?» «Есть посольская». «Из напитков будем пить боржоми», — ответил Константинов. Официант обиделся, пожал плечами и оправил скатерть так резко, что Константинову пришлось подхватить фужер. Наверняка разбился бы. Еремин опоздал на 5 минут. «Извини, Константин Иванович, не рассчитал время, решил совместить приятное с полезным, пешком отправился». «По дипломатическому протоколу 5-минутное опоздание допустимо», — улыбнулся Константинов. «А за 40 минут, я думаю, мы управимся и с разговорами, с обедом. Я окрошку заказал». «Ты гений», — сказал Еремин, — «добрый гений. Ну, рассказывай, что стряслось». «Ровным счетом ничего. Просто хотел посидеть с тобой, по телефону говорить, глаз не видеть. А мне хочется смотреть в твои глаза, потому как и ты, и Славин, невероятные хитрованы, и я понимаю вас обоих больше, когда вы молчите». «Это комплимент?» «Бесспорно. Хитрость — необходимая градиента ума. Она противна коварству и бесчестности. Я специально, знаешь ли, перечитал главу в занятной книге прошлого века об искусстве военной хитрости». Еремин посмеялся. «Есть аналогичная книга, издана в Париже в 839 году, «Изящество дипломатической хитрости». «Значит, комплимент?» «Воистину так. Но рассказывай, зачем я тебе понадобился?» «Понимаешь, Иван Яковлевич, штука заключается в том, что, по нашим последним данным, в Нагоне вот-вот прольется кровь. По твоим данным, нагнетание не есть чистой воды демонстрация, проба сил? По моим данным, там готовится резня. А по твоим? Нам кажется, что они не решатся на открытую агрессию. Я согласен, администрация решила избрать полем нового противоборства Африку, но они не готовы к серьезной драке. Слишком свежо воспоминание о Вьетнаме. Видимо, дело ограничится пропагандистской шумихой, рыхлят почву, хотят поторговаться на переговорах о разоружении. Поэтому тащат нас к грани кризиса, именно к грани. Мне сдается, ты не прав. Это твое личное мнение? Да, но оно базируется на фактах. Еремин положил в окрошку лед, блаженно зажмурил глаза. Квасок отменен, только присолить надо малость. Все сольеды и гипертоники. А я он и есть, — ответил Еремин. Давление скачет постоянно. Вкусная окрошка. Хорошо делают, молодцы. Вообще-то странно, что ты настаиваешь на версии агрессии. Давай взвешивать. Луисбург, дружбой с которым похваляется Огано, далеко не так монолитен, как кажется, хотя проамериканские тенденции там сильны, но единства в правительстве нет. Отсюда не все члены кабинета солидарны с идеей безоговорочной поддержки Огана, слишком одиозен. Потом проснувшееся национальное самосознание. Люди не хотят ползти в фарватере политиков, те слишком много портачат, глупят сплошь и рядом. Крикливого торгашества много, а мир вступил в пору особого отношения к самому понятию достоинства. Министр обороны Луисбурга, однако, заявил о своей симпатии Огана. Да, но при этом отказался передать ему партию автоматов, закупленных в Израиле. Зачем Агану новая партия оружия? Он получает поставки прямиком из Штатов и из Пекина. О привязывании? Он просит у Луисбурга оружие для того, чтобы надежнее привязывать к себе соседей. А ему отказали. Это симптом. Мне кажется, что и президент Луисбурга понимает сложность положения. Потому-то он и обращался к Грису и Огану с предложениями о посредничестве. И? Пока Оган отказывается. Но я полагаю, в последний момент он должен будет пойти на диалог. С какой программой? Разве у него есть конструктивная программа? Он крови жаждет. Обломается, Константин Иванович. Обломается. Санкции хозяев? Пекин, конечно, будет категорически против переговоров с Грисо. Пекину выгодно открытое столкновение. А Вашингтон, мне сдается, в растерянности. Понятно, монополии давят, потеряли рынок, все ясно. Но ведь решиться сегодня на драку — сложное дело. Тем более, что наша позиция совершенно определенная. На Гони будем помогать как стране, с которой связаны договором. Я утром просмотрел выступление американского посла по особым поручениям. Что ты от него хочешь, Константин Иванович? Он человек Нельсона Грина. Он обязан говорить то, что тот думает. Но ведь над ним правительство и администрация. А там тоже далеко не все так едины, как кажется. В данном случае я шел по пути аналогии. Британское право. Перед началом войны во Вьетнаме выступления американской дипломатии были такими же. Сценарий нагнетения у них разработан точный. Я бы сказал, элегантный сценарий. Заметь себе, Иван Яковлевич, что ястребы в африканской проблеме жмут на Европу. Они очень надеются втащить туда партнеров по НАТО. Они это слишком нажимисто делают, Константин Иванович. Европа умная стала. Здесь политики понимают, что не надо начинать драку в своем доме. Пожар войны водой из Янзы не зальешь. Да и Миссисипи далековато. Кого из крупных бизнесменов твои коллеги считают серьезными людьми в Луисбурге? Я имею в виду западных коммерсантов. Немцы лихо работают. Молодцы. Ханзен очень крепок. Это железные дороги, Кирхгоф и Больц, текстиль, автомобили, цемент. Из американцев, пожалуй, наиболее компетентные Чикерс, Лэндом и Саусер. Они представляют Рокфеллера, практически всеохватный. А Лоренс? Этого я что-то не помню. «Интернейшн Телефоник», — подсказал Константинов. «Ах, да, слыхал. Но о нем наши говорят глухо. Что-то за ним стоит, какой-то шлейф тянет. Глеб, такую фамилию не помнишь? По-моему, его подозревают в связях с ЦРУ. Коммерция прикрытия. А может, наоборот, усмехнулся Константинов. Верно, вполне может быть и так. Скажи мне, пожалуйста, Иван Яковлевич, утечка информации по Нагонийскому узлу, в частности, здорово вам может помешать. Об этом я и думать не хочу. Мне, к сожалению, приходится. Есть сигналы? Есть. Бесспорные? Разбираемся. Плохо. Да уж, хорошего мало. Я бы сказал, очень плохо, Константин Иванович. Даем противнику возможность рассчитывать встречные ходы. Именно. Значит, ты полагаешь, что на драку они не пойдут? Полагаю, что нет. Не хочу думать, что верх возьмут ястребы. А я думаю, что люди ЦРУ в драке заинтересованы. И начнут. И будут делать все, чтобы втянуть администрацию, если только мы им не помешаем. Скажи мне, научно-исследовательские институты от вас получают много материалов? Много. Очень много. Иначе нельзя. Коли науку держать на голодном пайке информации, толку от нее не будет. А может, провокация? Ошибка исключена? Не исключена. Мы этим как раз и занимаемся. Константинов завез Еремина в МИД, заехал к себе, просмотрел последние телеграммы и отправился на корт. Трухин устроил ему партию с Винтер. «Только я еще учусь искусству тенниса», — сказал Константинов. «Так что не в защите, ладно? И не унижайте особенно. Или вы из вампирствующих?» «Я совершенно не азартна. Игра дает великолепную зарядку на неделю. Работается в хруст». «В хруст?» — переспросил Константинов. «Не помните? Одну сонату вечную, заученную в хруст». «Мандельштам, вы кто по профессии?» «Юрист». «Тогда вы мне непонятны. Сейчас поэзию знают только физики. Гуманитарии все больше выступают в разговорном жанре. Ну, поехали». «С Богом». Советуя Константинову лично присмотреться к Винтер, дело-то вырисовывалось необычайной важности, Федора преследовал еще одну цель, понятную тем лишь, кто ответственно думал о преемственности. Федоров, конечно же, прекрасно знал, что в аппарате бытовали разные точки зрения на роль руководителя высокого уровня в той или иной операции. Одни считали, что генералу незачем заниматься деталями, есть высококвалифицированные сотрудники, растущие молодые чекисты, они бы, видимо, и сами смогли сделать то, чем сейчас занимался на корте Константинов. Но, полагал Федоров, в каждом конкретном случае следует точно выверить рубеж между понятиями «руководство» и «непосредственное участие в деле». Точное осознание такого рода рубежа и есть стратегия отношений с коллективом. «Петр рубил корабли», — говаривал Федоров. «Так отчего бы генералам не участвовать в оперативных мероприятиях, которые, бог знает по какому чиновному табелю о рангах, оказались исключенными из сферы их деятельности? И молодежь на них в деле посмотрит. Натаска — хорошее слово, тургеневское. Стоит ли от него отказываться?» Играла Ольга Винтер действительно отменно. Иногда бывает так, что человек, сильный в том деле, где он, как говорят, купается, норовит выказать окружающим свою определенного рода исключительность. Это ломает партнеров, принижает их. Отсюда зависть, недоброжелательство, грех, одним словом. Редкие люди иного склада. Умение делает их особо открытыми, идущими навстречу. Свое знание они легко отдают людям, испытывая при этом видимую радость, особенно когда заметны результаты такого рода отдавания. С такими людьми общение приятно, оно обогащает. Воистину, всякого рода отдача неминуемо оборачивается бумерангом. Разбудив в другом талант, ты получаешь во сто крат больше иными гранями, а от них, от разности граней, и сам талант становится богаче, высверкивает всеми оттенками. Талантливость, если она истинна, всегда оттеночна. Только посредственность безошибочно однозначна. Ольга Винтер давала Константинову шанс, играла аккуратно, без той подчас смешной на любительском корте агрессивности, которая, так от чего-то считается, необходима и неизбежна даже. «Я вас не загоняла?» — спросила она после первой игры. «Вы меня одергиваете?» «Нет, вы, по-моему, слишком даже снисходительны». «Я не умею быть снисходительной», — ответила женщина. «Это очень обидно, снисходительность. В любви, в спорте, в науке». «Я обратил внимание на эту мысль в вашей диссертации». «Диссертация — это вчерашний день», — сказала Ольга. И снова лицо ее стало совсем юным. «Нет, правда, я не хвастаюсь. Просто когда дело сделано, отчетливо видишь дыры и пустоты». «Я пустот не заметил. Очень густо все написали». «Знаете, густо замешать нетрудно, когда 2 года проживешь в стране. Обидно, что наши институты не дают возможность молодым ученым не просто съездить в 2-недельную командировку, это ерунда, а пожить, повкалывать там в поте лица. Тогда только будут результаты». «Накладно, видимо, для государства, я имею в виду валюту». «Ерунда. Можно работать в тамошних библиотеках. Машину, конечно, не купишь, магнитофон тоже, но на койку хватит и на кофе с сыром тоже. И прелести западного мира тогда поймешь не со стороны, а изнутри. Голоса работают отменно, Раньше-то они хвастались, а сейчас поумнели, самокритикой занимаются, себя бронят. Ладно, я так разозлюсь и стану вас гонять к сетке. А почему вы остановились на многонациональных компаниях в Луисбурге? Спросил Константинов, когда они садились в его «Жигуленок». Там же, по-моему, американцы лезут сольно. Это во первых строках моего письма, ответила Ольга. Они берут плацдарм, оседают, работают вглубь. Мы-то вширь, мы щедрые, обидеть боимся, не требуем гарантий, верим. А дядя Сэм аккуратист, он без бумажки и векселя ни цента не даст, умеет считать деньги. Сначала оседает он, а за ним уже идут многонациональные гангстеры. Ольга вдруг смолкла, оборвала себя. «Продолжайте же, вы очень интересно говорили». «А что продолжать?» — потухши спросила Ольга. «И так все сказала, куда уж больше. Я, быть может, поеду в Луисбург. Согласитесь рассказать, что посмотреть, с кем повидаться?» «Конечно. Вы по какой линии?» «Мы в их портах разгружаем часть товаров для Нагонии. Они здорово нарушают срок, а это подсудное дело». «Ничего у вас не выйдет. Порты куплены американцами». Ольга снова оживилась. «Мне кажется, они работают там через мафию. Очень уж похоже. Бары, Макдональдсы, например, служат американцам впрямую. А их натыкано вокруг порта, вокзала, аэродрома немыслимое количество. Зотов рассказывал, что мафия в Сицилии царствует, потому что держит порты и аэродромы». «Зотов? Это кто?» «Это человек, которого я любила. Он мой. Словом, это очень умный и хороший человек. Вам стоит с ним поговорить. Он светлая голова, щедрейший, добрейший Зотов». «Вы были в Луисбурге как научный сотрудник в командировке?» «Нет, с мужем. С Зотовым. Отбросьте, если располагаете временем, до центра, а?» «С удовольствием. Вы будете самым молодым доктором, нет?» «Ну и что? Не хлебом единым сыт человек. Зачем Бога гневить?» «Вообще-то верно, не следует. А с кем, кроме вас, понятно, стоит повстречаться перед отъездом?» — спросил Константинов. «Кто в Москве подобен Зотову?» «Таких, как Зотов, больше нет», — ответила Ольга. «Нет и не будет». «Зотов защищался?» «Нет, практик. Работал всю жизнь». «Что, без бумажки таракашка, а с бумажкой человек?» «Да он любому доктору наук 100 очков вперед даст». «Так как он чувствует и знает Африку, больше нет, честное слово. Но он рубит с плеча. Это не всем нравится». «Смотря что рубить с плеча. Долго объяснять. Вы же не были в Луисбурге». «Оля, а с кем из местных стоит побеседовать?» «В МИДе у них неинтересные люди. Разве что в Министерство образования. Много молодых. Они широко думают». «А из коммерсантов? Там ведь есть немецкие или американские коммерсанты, которые давно работают и много знают. Я имею в виду крупных бизнесменов, тех, что заключают серьезные сделки и связаны поэтому с серьезными юристами». «Немцы?» — переспросила Винтер. «Я же не знаю немецкого. Там есть Кирхгоф, Больц, Ханзен». «Верно, я слыхала. Но меня они как-то не интересовали». «А кто из американцев?» «Саусер, Лоренс, Чикерс, Глэб, Лэндом». Винтер посмотрел на Константинова с озадаченным интересом. «И вы еще просите у меня помощи? Да вы ж прекрасно подготовились к поездке. Вы назвали имена серьезных американцев, я их знаю. Чикерс и Глэб, пожалуй, самые думающие, только наши считают их црушниками. Но я отношу это за счет атавизма шпиономаний. Ладно, бог с ним, с этим Глэбом. Запишите телефон. Я поговорю с моим другом, быть может, он согласится рассказать вам кое-что». Вернувшись к себе поздно вечером, Константину сразу же взял папку с корреспонденцией. Особо срочной была помечена телеграмма от Славина. «Если сведения о Белью, предположительно русского происхождения, работает грузчиком в электросети отеля «Хилтон» приблизительно 60 лет, имеются ли сведения на Джона Грегори Глэбба, рожден в Цинциннати, воевал во Вьетнаме, до этого работал в Гонконге, откуда якобы был отозван после скандала с транспортировкой наркотиков?» Константинов спросил секретаря. Ответ: в Луисбург ушел? По первой позиции отрицательный, Константин Иванович. Так-таки ничего. Совершенно. Белью. Надо смотреть по Белову. Белов, если предположить русского немца. Беля, допустимое украинское происхождение. Белов, наконец? Так широко смотрели? Так нет. Пусть смотрят. Немедленно. А что со второй позицией? У нас проходит 4 Глэба, связанных с ЦРУ. Ричард Пол, 37-го года рождения, но он не работал в Гонконге. Славина интересует те Глэбы, которые в Гонконге работали. Таких двое. Джон и Питер. Но Питер не воевал во Вьетнаме. Следовательно, остается Джон Глэб. Что касается скандала, в котором он был замешан, то есть лишь ссылка на China Analysis и Far Inter-Economic Review. Некий Глэб был задержан полицией в авиапорту в 1966 году, когда британская полиция арестовала людей Лао с чемоданом героина, оцененным в $1 миллион. Чемодан как минимум 3 миллиона. Дальше. Это было в первом сообщении. Потом имя Глэба не упоминалось ни разу.